Но настает время и удивлять людей. И весьма удивлен был лойриаланист Каррер, обнаружив на пороге своего дома Нархеро. Яна смотрела весело, ветерок ерошил темные волосы, а Аша рядом скалила клыки, демонстрируя дружелюбие. Просто прелесть. Ланист оценил бы, когда не пил бы уже второй день. Но... Что случилось? Да вот, в гости зашли. Не выгонишь? Ланист и понять не успел, как Нархеро и волчица просочились внутрь и одинаково зубасто ухмыльнулись. Тебе ее жалко? Будь Ланист потрезвее, Яна построила бы разговор иначе. Но здесь и сейчас перед ней был пьяный мужчина, горюющий мужчина. А такие везде одинаковы. Хоть у Нархеро, хоть у людей, хоть у темных. Бери да расспрашивай. Яна и воспользовалась случаем. Жалко. Я любил ее. Но ведь не ты ее убил. Не я. Ланист прошел в гостиную, плеснул себе еще вина, выпил. И не твой друг, верно? Нет, мы не убивали. Но когда мы ее увидели... Да уж, выехали на природу поговорить, и тут такое. Ланист молча налил себе еще на два пальца. Ты знаешь... Сложно не догадаться. Чтобы говорить о делах, ты бы место нашел. А вот спать с одной, присматривать другую и расстаться с третьей... Ты ее хоть любил? Ланист пожал плечами. Любил. Люблю, пока на меня никто не жаловался. Яна поморщилась. Все-таки люди странные. Вот в языке Нархеро есть слова для любимого мужчины и есть слова для многого другого. А у людей? И мужа люблю, и сладкое люблю, и погулять люблю. Какие они любвеобильные. Никого ты не любил. А она очень переживает. Тара, ничего, утешится. Не я первый, не я последний. Яна запомнила незнакомое имя. Рошер узнает, что это за Тара такая, и Айлена скажет. «И вы с ней гуляли?» «Ну да, а потом выехали, и там Синта лежит». Тара едва с седла не сверзилась, побелела вся, дрожит, а потом как дала коню шпор, только пыль столбом взметнулась. А уж меня потом заметили». «Растерялся?» «Действительно, вот что тут делать? То ли любовницу догонять, то ли вторую осматривать?» Выбор был сделан в пользу Синты. Тут ланисты и накрыли. «Да, кобель обычный, блудливый. Ничего особенно нового». «Немного». Каррера развозила на глазах. Стадию агрессии и поиска приключений он уже прошел. Теперь его тянуло на жалость к себе и миру. «Ты не понимаешь...» Она была такая, словно уснула. И только рано. Легко ли понять пьяного человека? Сложно. Но Яна честно слушала. Собирала крупицы информации, задавала вопросы и досиделась до момента, когда Ланиста развезло окончательно. Слуги унесли его наверх, а Яна отправилась домой.